Глава 7. Суббота. 24 августа 2019 года. Полицейский участок. Антигуа. 5 часов 40 минут. Расположенный в западной части города и граничащий на севере с пляжем Андоретто, Антигуа представлял собой живописный район, полный исторического великолепия, баров и магазинов. Его обитатели с гордостью заявляли, что они в первую очередь считали себя жителями района Антиго и лишь во вторую — Сан-Себастьяна. Здание полицейского участка Эрцайнце, бетонная громада трапециевидной формы, располагалось рядом с главным проспектом, всего в 500 метрах от пляжа. Айтер, Эва и Атаменди сидели на первом этаже, в маленькой комнатке для задержанных. Как ни странно, их в ожидании дальнейших распоряжений до сих пор держали всех вместе. Айтер впервые в жизни оказался в полицейском участке. Он никогда бы раньше не подумал, что ему доведется попасть туда в качестве задержанного. Ему не нравилось это место. Все вокруг было какое-то исключительно функциональное и строгое. Совершенно бездушные. Перед ними, по другую сторону стеклянной двери, располагался большой офис, разделенный на рабочие пространства перегородками, где стояли письменные столы с компьютерами и картотечные шкафы. Все вокруг, залитое равномерным светом флуоресцентных ламп, имело какой-то зеленоватый оттенок. Задержавший их полицейские Камары и Санта-Колома, квадратная челюсть его товарищ, оказались пренеприятными типами, всю дорогу развлекавшимися насмешками над Айтером, Эвой и Атаменди, которые сидели со стянутыми руками, притиснутые друг к другу на заднем сиденье патрульной машины. Теперь они стояли на противоположном конце офиса, весело болтая с двумя другими полицейскими, мужчиной и женщиной, в то время как их задержанные сидели в заперти на каменной лавке, все еще в наручниках. Айтер продолжал оглядывать все, что их окружало. Слева была видна железная дверь и коридор с дюжиной камер по обе стороны. Как так получилось, что он оказался под конец этой ночи в полицейском участке? Между тем по городу бродил человек, способный убивать безнаказанно кого угодно. И он до сих пор не был пойман. В этом Айтер не сомневался ни на секунду. Так же, как и в том, что, к его мнению, никто не станет прислушиваться. «Давайте договоримся, какие показания мы все будем давать», — предложил Атаменди. У него был голос человека, смирившегося с неизбежностью, как у тренера, понимающего, что его команда проигрывает с разгромным счетом, но вынужденного сохранять невозмутимость перед своими игроками. «Ты, Эва, как уже было сказано, должна говорить, что это я посоветовал тебе поехать с нами ради твоей безопасности. Мы боялись, что твоя жизнь тоже может быть под угрозой, и поэтому взяли тебя с собой». «За меня не переживай», — флегматично ответила Эва. «У меня достаточно мозгов, чтобы уметь притворяться глупой». «В общем, придерживайся этой версии, и у тебя не будет никаких проблем. К тому же это ведь в какой-то степени правда. А ты...» Полицейский обратился к Айтеру, наведя на него указательный палец. «Да знаю я, знаю», — ответил судмедэксперт, прежде чем Атаменди успел что-то сказать. Это прозвучало так, словно он был подростком, отмахивавшимся от нравоучений своего отца. Тем временем ноги у него тряслись, двигаясь вверх и вниз, пока Эва не остановила их дёрганье, положив руку ему на колено. «Мне кажется, вы не до конца осознаете всю серьезность ситуации», — суровым тоном произнес Атаменди, напряженно стиснув ладони. «Нам нужно четко согласовать наши показания, чтобы не противоречить друг другу. Я знаю это по своему опыту. Однажды...» Айтер и Эва переглянулись и не смогли сдержать легкой улыбки. Атамынди принялся рассказывать им историю своей молодости в качестве поучительного примера, как следовало действовать в такой ситуации. В целом он хотел взять всю вину на себя. Айтер же уже принял для себя решение — говорить правду. Он собирался заявить, перед кем бы то ни было, что по собственной воле принимал активное участие в расследовании. Эта установка помогла ему обрести некоторое равновесие. Однако ему по-прежнему не давали покоя все оставшиеся в этом деле неизвестные. «Я все думаю. Как удалось убийце воткнуть косточку в шею профессора?» — размышляя вслух, сказал судмедэксперт. «Что?» — удивленно переспросил Атамэнди, прервав свой рассказ. «С рыбной косточкой не просто совершать какие-либо манипуляции. Она тонкая, легкая и при малейшей неосторожности может выскользнуть из пальцев». «Это точно», — согласилась Эва. «Однако косточки были очень искусно воткнуты в тела жертв». «Ну и что? Какое значение это имеет теперь? Может, все-таки займемся спасением ваших задниц?» — возразила Атамэнди, стараясь не слишком повышать голос. «Профессор Ольмас был мужчиной весьма крепкого телосложения», — продолжала Эва. «Так что человек, которого мы ищем, должен, видимо, обладать достаточной силой, чтобы справиться с профессором». «Я думаю, убийца просто застал его врасплох. Косточка была у него в руке заранее приготовленная. Вот, смотри». Айтер поднялся, держа перед собой руки в наручниках, и сделал знак Эве, чтобы она последовала его примеру. «Возможно, он использовал какое-то еще приспособление, что-то твердое, во что могла упираться косточка при втыкании в тело. Да, а другой рукой он мог в это время держать жертву за шею или за грудь». Эва взяла руку Айтера и поднесла ее к своему горлу, изображая профессора Ольмаса. Ему достаточно было нескольких секунд, чтобы осуществить задуманное, произнесла она, театрально запрокидывая голову. «Если убийца тщательно рассчитал концентрацию, эффект мог последовать незамедлительно», — сказал Айтер. «Профессор не успел бы даже как-то отреагировать». «Вы будете, наконец, меня слушать!» — возмутился Атамэнди. «На исследовании фугу специализировалась Айно Абинохар, так что человек, имевший доступ к результатам ее работы, как раз и мог использовать яд в своих целях», — добавил Айтер, намеренно не обращая внимания на полицейского. Эва, однако, не была с этим согласна. «На самом деле все эти данные не так уж и недоступны. Я и сама могла бы до них добраться, если бы задалась такой целью». «Это как?» — спросил Айтер, отпуская, наконец, Эву. Аспирантка принялась объяснять, как было организовано хранение информации в университете. Оказалось, что помимо личных ноутбуков, жестких дисков и аккаунтов в сервисах вроде OneDrive или Dropbox, все учащиеся могли загружать свои работы, тексты, полученные данные и результаты исследований в собственное облачное хранилище, предоставляемое факультетом. Это было сделано для того, чтобы каждый научный руководитель мог максимально эффективно следить за работой своего студента или аспиранта. Для доступа к хранилищу нужно было просто ввести имя пользователя и пароль. Если же учащемуся требовалось получить какие-то данные другого исследователя, он мог через своего научного руководителя запросить доступ к этой информации, обязуясь корректно ее использовать и впоследствии должным образом оформить библиографическую ссылку на эту работу. Теоретически, эта система должна была способствовать обмену данными между молодыми исследователями и стимулировать их плодотворное сотрудничество. Однако на деле все это привело к черному рынку паролей, позволявших получить доступ к чужим данным без согласия их владельца. Человек, обладавший нужными контактами в факультетской клоаке, мог запросто следить за написанием диссертации своих товарищей или конкурентов. В заключение Эва сказала, что, скорее всего, проект Соутрелла «21 век» работал с использованием того самого облачного хранилища, так что Алекс Санхиту вполне мог раздобыть пароли и таким образом получить доступ к данным Айноа Абинохар, ее исследованием рыбы фугу и тетрадотоксина. Однако, как подчеркнула аспирантка, он, конечно же, был не единственным на биологическом факультете, кто мог это сделать. «Вас заносит куда-то в сторону», — сказала Таминди, не в силах больше не участвовать в этом разговоре. «Гораздо важнее выяснить не то, кто имел доступ к исследованиям Айноа Абинохар, а узнать причину ее смерти. Ведь это именно она изучала действие яда. Убийца, которого мы ищем, несомненно, должен быть как-то в этом замешан. Думаешь, все может быть связано с этим, с кражей данных?» — спросила Эва. «Не знаю, но, возможно, информация о том, как умерла эта девушка, могла бы оказаться очень существенной. Хотя сейчас все это уже не важно», — добавила Таминди, вновь опуская руки. «Эчеберия будет вести это дело так, как считает нужным». «Ты так и не рассказал нам, чем тебе насолил инспектор», — напомнил Айтер. Полицейский наклонился вперед, уперевшись локтями в колени, и задумался. Должно быть, подбирая слова, чтобы рассказать что-то важное. «Мы с женой не могли иметь детей. Все перепробовали. Различные вспомогательные технологии, ЭКО. Все без толку. В те времена я был инспектором. Работал в основном по убийствам. Ну так вот. И мы решили в конце концов искать суррогатную мать на Украине». Айтер и Эва хранили молчание, стараясь не перебивать. «Но потом все полетело к чертям. Фуф». Атаменди разжал ладонь, изображая, как будто что-то выскользнуло у него между пальцев. «Законодательство изменилось, и суррогатное материнство оказалось под запретом». Эрцена посмотрел на обоих своих собеседников и пожал плечами. «Эта тема вызвала тогда бурные споры. Вы не помните?» Айтер впервые увидел, как Хайме Атаменди словно искал поддержки. Он смотрел на них, ожидая какой-то реакции, подтверждения, что они знали эту историю. Айтер отрицательно помотал головой. Эва кивнула. «И как во всех ситуациях, порождающих разделение мнений, на сцену вылезли демагоги и оппортунисты», — произнес полицейский, с яростью стиснув зубы. «И знаете, кто у нас первый по всему этому в городе?» «Вице-мэр Сандра Гарсес?» — ответила Эва. Айтер удивился ее осведомленности. «Именно. А знаете, кто отец Сандры Гарсес?» Оба отрицательно покачали головами. «Артура Гарсес, нынешний советник по здравоохранению. Слышали?» Айтер и Эва с недоумением подняли брови. «Этот тип уже 30 лет находится при власти. Даже когда в правительстве были социалисты, он не потерял своих должностей. Я рассказываю вам все это, чтобы вы понимали, о ком мы говорим. В те времена наша вице-мэр была членом муниципалитета, курируя социальные вопросы. Но у отца были на нее более амбициозные планы, так что как только подвернулась возможность, они начали действовать». Сандра Гарсес подняла огромную волну в СМИ в защиту женщин, размахивая флагом феминизма и поставив меня в эпицентр всего этого урагана. Таким образом, она набрала себе политические очки, и чтобы притянуть женский электорат, ее назначили при первой возможности на пост вице-мэра. Судмедэксперт хотел что-то сказать. Атаменди был ему очень симпатичен и вызывал доверие. Но про всю эту ситуацию Айтер не знал, что и думать. Поверьте, Сандре Гарсес на самом деле было плевать на права суррогатных матерей украинок. «А какое отношение ко всему этому имела Чеберия?» — спросил Айтер. «А вы не догадываетесь, кто слил мою личную информацию?» — задал, в свою очередь, риторический вопрос Атаменди. «Ну, разумеется, Хабьера Чеберия, в те времена субинспектор. Этот тип жаждал повышения и в сложившейся ситуации увидел свой шанс. Под давлением общественного резонанса комиссар Рамирес вынужден был снять меня с должности, понизив до рядового сотрудника. А месяц спустя, по рекомендации главы местного управления полиции и близкого друга Артура Гарсеса, Чеберия был назначен инспектором и продолжает им быть по сей день». В комнатке для задержанных повисло неловкое молчание. «Уверяю вас, мы бы позаботились о том, чтобы суррогатная мать получила все положенные ей деньги. Поймите, когда мы начинали эту историю, все было законно», — после нескольких секунд раздумья пояснил полицейский. Все дело было в том, что и Чеберия, и Гарсес хотели вскарабкаться повыше, за чужой счет. «И в том случае за твой», — заметил Айтер. «Я знаю, кто они такие, и они знают, что мне об этом известно», — произнес Атаменди, показывая свои руки в наручниках. «И теперь им подвернулся случай убрать меня с дороги. Но я не хочу впутывать вас в это дело и тянуть за собой на дно. Понятно, если им предоставить такую возможность, они обязательно ей воспользуются. Так что нам всем нужно четко уяснить, что мы должны говорить». «Я не собираюсь сваливать всю вину на тебя», — заявил Айтер. «Мы впутались во все это вместе». «Ну как можно быть таким упрямым?» — устало произнес Атаменди. «Кто бы говорил?» Они одновременно повернули головы. На них смотрела Сильвия и Рурцун, стоявшая на пороге аварийного выхода. В руке она держала связку ключей, и выражение лица у нее на этот раз было вовсе не воинственное, скорее наоборот. Казалось, она собиралась им помочь. И Рурцун приложила указательный палец к губам. «Алекс Санхиту находится в 11-й камере. Я возьму Камару на себя, скажу ему, что вас увели на допрос», — произнесла она, указав на полицейских, спокойно разговаривавших в другом конце зала и ничего не замечавших. «Но вам нужно будет действовать очень быстро, не знаю, через сколько времени может вскрыться обман». Затем женщина-полицейский сняла с них со всех наручники. «А Эчеберия, он сейчас где?» — спросила Атаменди, растирая руки. «Он уехал после задержания Санхиту. Сейчас он в мэрии с Сандрой Гарсес. Они развернули там оперативный штаб. Вот, возьми, это ключ от камеры. Как только закончите, вернетесь сюда и снова наденете наручники, как ни в чем не бывало. Понятно? Потом посмотрим, что будем делать». «Это ты спасла нас от патруля на бульваре Франсия?» — спросил Айтер. «Мне не понравилось, в каком направлении стало двигаться расследование, и я решила дать вам шанс», — объяснила Ирурсун. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Атаменди. Ирурсун скривила лицо и принялась рассказывать им, что инспектор Чеберия не проявил ни малейшего интереса ни к проекту «Саутрелло 21 век», ни к смерти Айноу Абинохар, и даже не отдал никому распоряжение заняться записями с камер видеонаблюдения у гребня ветра. Единственное, что его волновало, это задержание Алекса Санхито. Но когда тот был доставлен в участок, его даже не допросили. «Никто его ни о чем не спрашивал, ни о чем», — с изумлением произнесла Ирурцун. Ему просто зачитали его права и предъявили обвинение. Она убедилась в том, что Эчеберия не имел ни малейшего намерения расследовать дело, а лишь хотел доказать свою правоту в глазах общественности и для этого собирался свалить всю вину на Санхиту. И Рурсун с возмущением описывала, насколько абсурдны были все принимаемые меры. Весь город прочесывали многочисленные патрули. Проводились масштабные бесплодные поиски Юсра Адиб и Серхио Эчабуру. Чтобы взбодрить свою напарницу и вновь заставить ее сосредоточиться на расследовании, Атаменди спросил ее, не появилась ли какая-либо информация о смерти Айно Абинохар. На что Ирурцун ответила отрицательно. Зато, как она сообщила, в распоряжении полиции имелись записи с камер видеонаблюдения из церкви Сан-Игнасио де Лойола, где обитал падре Монтерола. Судя по ним, никто не входил в жилую пристройку и не выходил из нее в промежуток с 4 до 6 часов вечера. Атаманди поинтересовался также, не удалось ли что-то найти в кабинете профессора Ольмаса на биологическом факультете. Ирурсун ответила, что там был проведен обыск, и технические специалисты перерыли весь компьютер профессора, не обнаружив, однако, ничего интересного. Она также рассказала, что ректор университета наконец отправил им всю информацию по проекту Соутрелло 21 век. Но там было столько документов, а в участке творилась такая неразбериха, что до сих пор никто так и не взялся за их изучение. Ирурсун выглядел очень удрученной и разочарованной. Айтер подумал, что человеку, привыкшему следовать правилам, было тяжело принять предательство со стороны руководства. «Займись пока изучением документов, касающихся отбора участников в проект Соутрелло 21 век», — сказал ей Атаменди. «Кто не попал в число счастливчиков? Были ли какие-то разногласия при проведении конкурса? Ну, не знаю, что-то такое». «Для этого нужна целая команда, Хайме, а я одна», — возразил Ирурцун, показывая на себя. «Льярена сейчас ищет немцев, Гомос стоит на дежурстве, а мы займемся допросом Санхиту. Никто лучше тебя не справится с этой задачей, Сильвия. Нам очень нужна твоя помощь». Ирурцун уже не пыталась протестовать. Казалось, она окончательно выбрала сторону. Ее обида, должно быть, придавала ей еще больше сил. Айтер был очень рад, что у них появилась такая союзница. Эта женщина была настоящим воплощением эффективности. Они оставили ее в комнатке для задержанных, а сами отправились в коридор, где находились камеры. За всеми дверями, мимо которых они проходили, было тихо. Когда они дошли до 11-й, Атаменди обратился к Эве. «Я хочу, чтобы с ним говорила ты, хорошо?» Эва кивнула, но Айтер заметил в ней некоторую нервозность. Он еще ни разу не видел ее такой неуверенной за все время знакомства. То есть с начала этой ночи, что, однако, казалось ему уже целой жизнью. Он хотел что-то сказать, но ничто так и не пришло ему в голову. И Атаменди, вставив ключ в замок, открыл откатную дверь. Внутри, на каменной лавке у стены, был парень 20 с небольшим лет, одетый в зеленое худи с капюшоном. Он лежал на спине, положив предплечье на лоб. Когда он поднял голову, все трое увидели его круглое лицо, обрамленное редкой бородкой и не выражавшее ни малейшего беспокойства. «А ты что здесь делаешь?» Алекс Санхиту нахмурился при виде вошедшей в камеру Эвы. Тон у него был какой-то наигранный, преувеличенно манерный. «Привет, Алекс. Нам нужно задать тебе несколько вопросов». Задержанный посмотрел на них с видом крайнего недоверия. Он остановил свой взгляд сначала на Айтере, затем на Атаменди. В конце концов по его губам скользнула улыбка. «Мне очень жаль, но мой адвокат ясно дал мне понять. Я могу говорить только в его присутствии», — произнес Алекс, разводя руками с видом чрезвычайного сожаления. Айтер подумал, что от этого типа им едва ли удастся чего-либо добиться. Он явно считал себя умнее других. Возможно, все это высокомерие и наигранность были лишь маской, защитной реакцией. Однако, как казалось, ее было очень сложно преодолеть. Алекс Санхиту был задержан с предъявлением серьезнейших обвинений. Но Айтер не видел в нем ни малейшей тревоги. Напротив, от него исходили вызывающая уверенность и легкость. «Алекс, они собираются свалить на тебя все произошедшее этой ночью. Их не интересует, виновен ты или нет. Им нужен просто козел отпущения», — сказала Эва. «А, ну конечно. И ты пришла меня спасти». Алекс, Санхито слез со своей лавки и принялся расхаживать по камере, разглядывая своих визитеров. «А можно узнать, что вообще связывает вас троих?» «Это долгая история. Я, как всегда, работала этой ночью в лаборатории аквариума, занимаясь своей диссертацией. И тут объявились они, судмедэксперт Айтер Инчаурага и полицейский Атаменди с косточкой тетраодона. Им нужна была консультация». «Тетраодона?» Алекс Санхиту, казалось, был искренне удивлен. «Кто-то воткнул эту косточку в шею профессора Ольмаса до того, как сбросил его в море», — пояснила Эва. Атаменди выразительно покашлял, давая понять, что не стоило раскрывать задержанному столь подробные детали расследования. «Правда? Ну и дела». «Алекс, это был ты?» Эва присела на край каменной лавки. «Что? Ну, разумеется, нет», — ответил тот с притворной обидой в голосе. «Но ведь это ты писал гневные посты в Твиттере», — заметил Атаменди. «Да, и что? Я имел полное право высказаться против несправедливости». «Рыба-меч вам всем в задницу, шторм на ваши головы. Ты, похоже, был очень зол на них», — сказал полицейский. «Я просто ругался и выпускал пар. Надо же, как внимательно бывает полиция в некоторых случаях. А вот до конкурса на получение стипендии вам не было никакого дела». «На что ты намекаешь? Хочешь сказать, с этим отбором было что-то нечисто?» — спросила Атаменди, выглянув на секунду в коридор, чтобы убедиться, что там никого не было. «Именно. Все это было полной фикцией», — убежденно ответил Алекс. «Знаете, что рассказала мне Юсра? Что ее заставили надеть для фото хиджаб. Думаете, она носила его в обычной жизни? Как бы не так. Но ее взяли в проект только как мусульманку, представляете? Ну, конечно же, нужно было изобразить толерантность, интеграцию и все такое». «Наверное, этого перца, падре Монтеролу, чуть не хватил удар, когда он увидел черненькую среди стипендиатов». Прежде чем кто-то успел что-то сказать или сформулировать новый вопрос, Алекс Санхиту сам обратился к Эве. «Но ведь все это и ты должна была знать». «Ах, нет, ты не могла, я и забыл. Ты же у нас противница сплетен, бедняжка». «И это после всего, что с тобой произошло». «О чем он говорит?» — спросил Айтер, не в силах сдержать любопытство. «Ни о чем», — ответила Эва. «Она что, не рассказывала вам об этом?» — ухмельнулся Санхиту. «Алекс, пожалуйста, сейчас не время для этого». «Да ладно тебе, дорогуша. Раз уж сегодня ночь откровений, почему бы не рассказать и кое-что о себе?» «Послушай, мы же просто хотим тебе помочь». Айтер видел, что нервозность Эвы все нарастала. «Думаю, твой рассказ мог бы добавить штрихов в общую картину. Для более полного понимания нашей, так сказать, среды обитания». Подозреваемый сопровождал свою речь выразительными театральными жестами. «Я сказала нет». Щеки у Эвы горели. Тогда Алекс Санхиту вскочил с ногами на свою лавку. У него, как ему казалось, родилась блестящая идея. «Я предлагаю вот что», — объявил он, похлопав в ладоши. «Ты расскажешь своим друзьям, что произошло с тобой на последнем курсе в университете, а я тогда раскрою все, что знаю о Саутрелло 21 век». Айтер видел, что Эва оказалась перед мучительным для нее выбором. Перед ней стояла дилемма — рассказать о себе какой-то секрет и таким образом помочь следствию, или промолчать, сохранив свою тайну, но ничего не получить взамен. Несомненно, это было для нее нечто крайне неприятное, потому что в противном случае она без колебаний бы все им рассказала. Тип, стоявший на лавке, явно наслаждался манипуляцией. Нельзя было идти у него на поводу. «Не нужно ничего говорить, Эва», — произнес Айтер. «Ну хорошо, как хотите». Алекс Санхиту вновь улегся на свою лавку. «Закройте дверь, когда покинете помещение. «Почему ты так себя ведешь, Алекс? Зачем ты хочешь меня унизить?» Тоном человека, действительно пытающегося понять, спросила Эва. «Уже умерли 3 человека, и 2 пропали. Тебя это совсем не волнует?» «Я не хочу быть единственным, чью жизнь будут выворачивать наизнанку, разбирать по крупицам и подвергать осуждению», — произнес задержанный, рассматривая свои ногти. «Пора и другим тоже выставить свое грязное бельишко на всеобщее обозрение». Эва опустила голову раздавленно. Потом она подняла взгляд, долго смотрела сначала на Таменди, потом на Айтера и в конце концов произнесла. «На 4-м курсе меня застали с парнем в университетском туалете». «Ответ неверный», — громогласно объявил Алекс Санхиту, изобразив звук клаксона. «Давай, детка, выкладывай все. Где сочные подробности?» «Хватит!» «Это настоящее унижение и шантаж», — подумал Айтер. «Мы не намерены это терпеть». «У-у-у! Как галантно! Мне это нравится!» — с издевкой произнес Алекс Санхиту, садясь на своей лавке. «Осторожно! Тут дело касается любви!» «И правда. Пойдем, черт с ним!» — сказала Таменди, тоже сытый по горло этим спектаклем. Однако Эва не шевельнулась. Она закрыла глаза, решаясь на столь болезненный для себя шаг. «Я познакомилась с парнем-французом, приехавшим сюда по программе «Эразмус», — сообщила она. «Мы понравились друг другу. И, в общем, когда мы были с ним в туалете и занимались оральным сексом, кто-то сфотографировал это, а потом этот снимок, конечно, разошелся по всему факультету». В крошечной камере повисла мертвая тишина. Айтер с тревогой смотрел на Эву, стараясь не позволить своему воображению рисовать неподобающие картины. Аспирантка на мгновение опустила взгляд, но, словно заставив себя, тотчас вновь подняла глаза и посмотрела на него с вызовом. «Ну что?» — говорило ее лицо с поднятым подбородком. «Давай, осуждай меня, вот она я». Айтер улыбнулся. Он сам не знал почему, но просто улыбнулся. Возможно, это был единственный способ сказать ей, что он не собирался совать свой нос в это дело, что ее жизнь касалась только ее самой и никого больше. Эва, казалось, поняла все это без слов. Ее лицо расслабилось, плечи опустились, и напряжение исчезло. «Извини, дорогая, но было важно дать полное представление о нравах нашего факультета». Алекс Санхиту подошел к Атаменди, стоявшему в дверях камеры, и выглянул через его плечо в коридор. Казалось, ему было совершенно плевать на причиненную им боль. «Тот год выдался для тебя непростым, правда? Все парни стали считать тебя давалкой, а девушки — шлюхой. И знаете, как она отреагировала? Она решила, что никогда не будет сама участвовать ни в каких сплетнях и обсуждениях за глаза. Я сам пару раз заходил к ней, чтобы посплетничать о ком-то из тех, кто распространил ее фото. Но она отказалась меня слушать. Сказала, кто-то же должен разорвать этот порочный круг. Восхитительный пример преодоления, не правда ли? Потом она попросилась работать в ночную смену в аквариуме и исчезла». Алекс Санхиту прохаживался по камере, наслаждаясь драматизмом созданной им ситуации. Айтер представил себе, как должна была чувствовать себя Эва. Несомненно, это было невыносимое унижение. «Да, это был ужасный год. Но история закончилась. Точка», — сказала Эва, подняв брови. Она обладала удивительной способностью держать удар. Затем аспирантка подошла к Алексу Санхиту и бросила ему в лицо. «Что ж, я выполнила свою часть. Теперь твоя очередь. Что ты знаешь о проекте Саутрелла 21 век?» «То, что я уже говорил, это была полная фикция, а победительницы были просто назначены без какого-либо отбора». Алекс Санхиту сделал фыркающий звук губами. «Почему именно они?» «Потому что они спали с профессором Ольмасом. У нашего красавчика-препода был целый гарем на факультете, это всем известно». «У Клары Салас была интрижка с профессором Ольмасом?» — спросил Айтер. «Интрижка!» — насмешливо повторил Алекс Санхиту, ткнув пальцем в судмедэксперта. «Очаровательно звучит. Надо запомнить. Но если у Клариты была с ним интрижка, то у Майты тоже, поверьте. Они все делили на двоих, даже члены. А две другие девушки, Айноа Бенохара и Юсра Адив?» Парень самодовольно улыбнулся, всем своим видом показывая, что ему все известно. «Ну, вы же понимаете, что такое постное мясо. Иногда после него хочется дать себе волю и слопать хороший стейк. Клара и Майта, они такие стройняшки, такие анорексичные. А Айноу, наоборот, кровь с молоком, сочная деревенская пышка», — с пренебрежением в голосе произнес Алекс Санхиту. «Вот насчет Юстры не знаю. Может быть, ей была отведена роль особого блюда в меню, или она была нужна как символ политкорректности в проекте?» «У тебя есть какие-либо доказательства своих слов?» — спросила Таменди. «Об этом все говорили». «Для судьи подобные сплетни — пустой звук», — сказал полицейский. «Все выглядит так, как будто ты просто набросал дерьма на вентилятор, чтобы испачкать им всех вокруг». «Вот как!» — Алекс Санхиту пожал плечами. «Алекс, если ты что-то знаешь, расскажи нам. Мы же договорились», — напомнила ему Эва. «Поговаривали, что профессор любил хранить фоточки своих шлюшек. Ну, вы понимаете, чтобы иногда самому снимать напряжение». Алекс Санхиту сделал вид, будто собирается заняться самоудовлетворением. «Вроде как у него была целая коллекция в его кабинете». «В кабинете профессора Ольмаса был проведен обыск. Там все перерыли сверху донизу, включая компьютер, но ничего не нашли», — сказала Таменди. «Какой кабинет ты имеешь в виду?» «Его личный кабинет на биологическом факультете в университете страны Басков». Очень довольный собой, расплывшись в улыбке, задержанный покачал указательным пальцем из стороны в сторону. А Таменди посмотрел на Айтера и затем на Эву. Алекс Санхиту явно знал что-то такое, что еще не было им известно. Подозреваемый разглядывал их, забавляясь произведенным впечатлением и размышляя, говорить дальше или нет. В конце концов он расслабился, словно решив сотрудничать. «Да будет вам известно, что в рамках проекта Саутрелла 21 век преподавателям и административным сотрудникам были выделены помещения во дворце Мирамар», — сообщил Алекс, двигая бедрами. На Айтера словно вылили ведро холодной воды. Дворец Мирамар находился в 10 минутах ходьбы от полицейского участка. Но в сложившейся ситуации он был абсолютно недоступен. «Может быть, именно в этом кабинете профессора Ольмаса следовало бы провести обыск? Как вы считаете?» «Ты говорил об этом инспектору Эчебери?» — спросил Айтер. «Нет». «Почему?» «Он не спрашивал». «Что ты можешь рассказать про Айно Абинохар? Ты знаешь, что с ней произошло?» — с нетерпением спросила Таменди. «Понятия не имею. Вообще Айно устроила из себя недотрогу. Такая дурочка». Айтер потер лицо руками. «У тебя есть предположение, кто мог бы быть настолько разозлен, чтобы устроить все это?» Алекс Санхиту поднял руки, словно на него напали грабители. «Ну, конечно, тот, кому позарез нужна была эта стипендия. Для кого попасть в проект было вопросом жизни и смерти, гарантии будущего, возможностью пробиться наверх, заявить о себе. Сколько там выпускников ежегодно заканчивает биологический факультет? Вот представьте. Вы разбиваетесь в лепешку с учебой, стараетесь изо всех сил, а потом узнаете, что стипендия мечты досталась какой-то девице, крутящей шуры-муры с преподом. Лично я бы очень сильно разозлился в такой ситуации. Вообще-то я и в самом деле разозлился. Да-да, я был очень-очень зол. Но это могла быть, например, и брошенная любовница, предположил Айтер. Или бойфренд, узнавший, что ему наставляют рога, если уж мы беремся строить предположения. Алекс Санхиту с явным удовольствием поддерживал этот разговор. «Кто имел доступ к исследованиям Айноа Абинохар?» — спросила Таменди. «Да кто угодно! У кого имелись нормальные подвязки на факультете?» — заявил задержанный, изобразив на своем лице скуку. «Это элементарно!» «А ты?» «Ну, разумеется. За кого вы меня принимаете?» «Где ты был вчера вечером, Алекс?» «Вчера вечером у меня был классный секс после знакомства в Тиндере. Около 10 я вернулся домой, залип на «Игру престолов». Обожаю этот сериал. Вы его еще не видели? Рекомендую». «Ты можешь чем-то подтвердить свое алиби?» «Полагаю, да. У меня есть квитанция из отеля, где мы встречались, и телефон Мелани. В общем, в моем распоряжении имеется все, чтобы выйти отсюда». «Черт возьми, и почему ты об этом сразу не рассказал?» — возмутился Атаменди. «Потому что было нарушено мое право на презумпцию невиновности. Потому что никто до этого момента меня ни о чем не спрашивал. Единственное, чего от меня хотели, чтобы я подписал признание. Никто не желал узнать правду об университете или стипендии Саутрелла. Поэтому я решил подождать, пока Эрнсайнца измажется по шее в грязи, чтобы потом уличить их». «Что ты можешь сказать о священнике?» — раздраженно спросила Таменди. «Ничего. Сфера моей компетенции не распространяется на духовные вопросы. Уж извините». «А об остальных?» «Серхио Эчабуру, Сандра Гарсас». Алекс Санхиту отрицательно помотал головой. «Ты можешь еще что-нибудь нам рассказать?» «О, еще много чего могу. Как насчет истории о том, как ректор наставлял рога своей жене секретаршей? Нет, фу, это слишком банально. О торговле наркотиками на факультете? Об этом я тоже кое-что знаю. Устраивайтесь поудобнее. Может, закажем пиццу?» «Все, нам пора», — произнес Атаменди, разворачиваясь к выходу из камеры. «Нам нужно во что бы то ни стало попасть во дворец Мирамар». «Пока, Алекс», — сказала на прощание Эва, выходя вместе с Айтером. «Не обижайся, Эва, моя красотуля. Я знаю, что это был твой секрет, но тебе ведь нечего стыдиться, правда?» Аспирантка резко закрыла дверь перед самым носом задержанного. «Вы видели его худи?» — спросила она. «Зелёное с капюшоном, как на человеке, преследовавшем девушек», — подтвердил полицейский, когда они уже шли по коридору. «Что ты думаешь обо всем, что этот парень нам рассказал?» — спросил Айтер. «Трудно сказать. Я не знаю, спал ли профессор со своими студентками. Действительно ли отбор на стипендию был фикцией, и правда ли то, что этот тип Алекс встречался вчера со своей любовницей? Пока я знаю только то, что если эти фото действительно существуют, мы должны добраться до них раньше, чем Эчеберия, потому что если ему удастся нас опередить, он уничтожит снимки». «Но зачем ему это?» «Эчеберия ни за что не согласится сам признать свои ошибки. Только если мы соберем доказательства того, что следствием были допущены грубейшие нарушения, возможно, нам и удастся спасти свою шкуру». «Стоять! Не двигаться!» Айтер почувствовал, что его тело как будто парализовало. Им овладел страх, когда он увидел полицейского Камару, наставившего на них свое табельное оружие. Другой патрульный, Санта Колома, стоял рядом, держа одну руку на кобуре, а другую вытянув вперед, словно в оборонительной позе. Позади полицейских с растерянным видом маячила и Рурцун. Увы, их раскрыли. Время, казалось, остановилось, и никто не двигался с места в этой крошечной комнатке, собравшей такое количество людей в столь ограниченном пространстве. Не было слышно ничего, даже дыхания присутствующих, лишь секундная стрелка настенных часов невозмутимо продолжала свой путь. Тик, тик, тик. «На пол! Лицом вниз! Быстро!» Твердым и злым голосом скомандовал полицейский. «Спокойно, Камара. Давай как-нибудь без этого». Атаменди говорил с поднятыми руками, встав между двумя патрульными и Эвой Сайтером. «На пол, я сказал!» «Вы что, не слышали?» Полицейский Санта-Колома взмахнул рукой, и перед ними с металлическим свистом взлетела телескопическая дубинка. Ноги Уайтера вновь стали ватными. «Лицом вниз! Живо!» «Вы просто ничего не знаете. Дайте мне минуту, всего минуту. Я все вам объясню». «Хонан, я, пожалуй, прострелю этому гаду колено, а потом скажу, что он сам на меня набросился. Как ты на это смотришь?» Камара нервно потирал рукоятку своего пистолета. «Ничего не имею против». «Так значит, ты повела их давать показания, да?» — спросил полицейский, обернувшись, чтобы было понятно, что он обращается к Ирурцун. «Обмануть нас решила». «Ну, погоди. Мы напишем на тебя докладную, тебя вышвырнут из полиции». Внезапно Айтеру пришла в голову безумная мысль. Какое расстояние отделяло его от полицейских? Конечно, это было абсурдно. Он попытался проглотить слюну, но в горле у него стоял ком. Если бы он прыгнул на вооруженного полицейского, то с большой долей вероятности мог бы схлопотать пулю. Жуткая боль, наверное. При этой мысли Айтер почувствовал подступающую тошноту. У него закружилась голова, и силы начали покидать его. Должно быть, упало давление. «Послушайте, пожалуйста, Эчеберия вас всех обманывает!» — выкрикнул судмедэксперт. «Заткнись! Не хочу больше слышать ваше вранье!» «Ты что, правда будешь стрелять? Серьезно?» — спросил Атаменди. Айтер заметил, что полицейский потихоньку пододвигался к патрульным. Камара наставил пистолет на Атаменди, целясь ему в ноги. И Рурцун, казалось, хотела вмешаться, но перед ней стояла дилемма поистине библейского масштаба. Пойти против своих коллег, допустить, чтобы выстрелили в ее напарника, она стояла как вкопанная на этом распутье. «Ты ошибаешься». Атаменди продвинулся вперед еще на 1 сантиметр. Все равно этого было недостаточно. «Слишком далеко», — подумал Айтер. «Хайме, нет!» Судмедэксперт выбросил вперед руку, чтобы оттолкнуть полицейского в сторону, но тот уже находился вне его досягаемости. Айтер чувствовал, что его ноги словно приросли к полу, и он был не в силах пошевелиться. Нужно было что-то сделать, остановить Атаменди, сказать, что они должны были все бросить. Но было уже поздно. «Но ты сам напросился!» — прорычал Камара. Пока Эрцайна готовился выстрелить, Санта-Колома поднял свою дубинку, угрожая ей Айтеру и Эве, чтобы они не вздумали совершить какую-нибудь глупость. Камара снял свой пистолет с предохранителя. «Он это сделает», — с ужасом подумал судмедэксперт. «Этот псих действительно собирался открыть огонь». Айтер подумал, что должен броситься вперед. «Да-да, именно так. Закрыть своим телом Атаменди от пули, как в фильмах». Однако его героический порыв тотчас иссяк. Он знал, что в реальности все было иначе. Он даже не допрыгнул бы до нужного места и получил бы только удар дубинкой, а Атаменди свою пулю. Ничего сделать уже было нельзя. Айтер закрыл глаза и приготовился услышать выстрел. «Брось его!» Голос Ирурцун прозвучал, сопровождаемый легким щелчком. Она сняла с предохранителя свой HK-USP калибра 9 мм. Этот черный стальной пистолет казался слишком огромным в руке женщины-полицейского. Однако действительно угрожающей была та решимость, с которой она наставила оружие на патрульного. Она приняла решение. И оно было необратимым. «Что ты делаешь, черт возьми?» Зрачки Камары расширились настолько, насколько это только было возможно. Он не мог поверить, что сам оказался под прицелом. «Выброси пистолет!» — ледяным тоном повторила Ирурцун. «Ах ты су...» Санта-Колома быстро повернулся, собираясь обрушить на Ирурцун свою дубинку. Но Таменди был уже достаточно близко, чтобы успеть броситься на него. Он схватил патрульного за шею, и оба повалились на землю. После чего Таменди оказался у своего противника за спиной и применил удушающий прием. Тем временем Камара, воспользовавшись сумятицей, резко перехватил запястье Ирурцун и вывернул ей руку так, что она грохнулась на колени. Женщина закричала от боли. И Айтер понял, что они могли проиграть это сражение. Если будет повержена Ирурцун, следующим станет Атаменди, а за ним и они с Эвой, и все будет кончено. Движимый отчаянием, судмедэксперт повис на руке Камары и принялся трясти его, не зная, что еще можно было предпринять. Патрульный, словно потревоженный мухой, кинул Найтера взгляд полной ярости и, продемонстрировав свою невероятную силу, припечатал его к стене, как листочек стикер. Айтер почувствовал, как у него хрустнули ребра, и стало нечем дышать. Невозможно было сделать вдох или сдвинуться с места. Он сполз по стенке на пол, чувствуя, что все кончено. Все усилия, приложенные ими этой чертовой ночью, оказались напрасны. Теперь прощай карьера, прощай свобода и привет унижения, привет тюрьма. Однако сквозь стоявшую перед глазами пелену Айтер вдруг увидел, как Ирурцун, воспользовавшись моментом, изо всех сил ударила локтем по колену полицейского. Тот взвыл так, что, казалось, этот вопль должен был разнестись по всему участку. «Сука!» Камара, рухнув одним коленом на бетонный пол, заскрипел зубами и поднял кулак, чтобы обрушить его на Ирурцун. Женщина-полицейский лежала на полу, не имея больше сил сопротивляться и лишь выставив перед собой предплечье в качестве щита. Первым же ударом эта защита была сломлена, и Ирурцун сдавленно застонала от боли. Ее рука безвольно упала, лишенная возможности оказывать сопротивление. Камара был словно опьянен осознанием своего превосходства. Ничто теперь не могло помешать ему одержать окончательную победу. Следующий удар должен был полностью сломить Ирурцун. Она подняла перед собой другую руку, пытаясь защититься. Но этого было недостаточно. «Сильвия!» Атаменди с отчаянием наблюдал за разворачивавшейся на его глазах сценой. Его противник был уже без сознания, но полицейский не успел освободиться из-под его навалившегося тела, чтобы прийти на помощь своей напарнице. Патрульный взмахнул рукой. Однако ему не удалось нанести удар. Камара попробовал еще раз, но все было бесполезно. Его рука оказалась пристегнута наручниками к трубе на стене. Аспирантка Эва Сан-Педро каким-то образом сумела ловко и быстро проделать с ним этот трюк. Так что Рецайна этого даже не заметил. Потом она прошла мимо него, подняла пистолет Ирурцун и помогла ей встать, вернув оружие. Камара, весь красный от злости, неистово рвался из стороны в сторону, пристегнутый наручниками к трубе. На его лице было написано недоумение, Как же им удалось так его подловить? Он был настолько ослеплен своей яростью, что даже не следил за тем, что происходило у него за спиной. «Грёбаные шлюхи, вы еще пожалеете!» И Рурцун схватила патрульного за шею своей здоровой рукой. Должно быть, хватка у нее была крепкая, потому что Камара перестал двигаться. «Шлюхи!» — с негодованием повторила она, словно призывая его отважиться произнести это вновь. «Ты сказал «шлюхи»?» Эва подошла к Айтору. Тот все еще лежал на полу, ощупывая свои ребра. «Ты в порядке?» — спросила она, присев на корточки рядом с ним. «Думаю, да», — ответил он, осторожно приподнимаясь. Судмедэксперт медленно расправил плечи и попытался вдохнуть полной грудью. У него ничего не было сломано, но он чувствовал себя так, словно по нему проехался грузовик. «Ну, и что теперь?» — с тревогой спросила Ирурцун. «Этот будет в отключке еще какое-то время», — отдышавшись, произнес Атаменди. Полицейский Санта-Колома лежал без сознания на полу. «Айтор, вон на той полке должна быть клейкая лента. Принеси ее». 10 минут спустя оба патрульных, с заклеенными ртами и в наручниках, были рассажены по разным камерам. Затем все четверо вновь собрались в свои комнатки для задержанных. И Рурсун принесла пластиковый ящик. «Как думаешь, сколько у нас времени?» — спросила Атаменди. «Мало. Такого не бывает, чтобы за полчаса здесь никто не появился. Заглянет какой-нибудь дежурный и увидит двух полицейских, закованных в наручники и сидящих в камерах. И тогда все кончено. И для тебя, и для меня, и для всех остальных». Хотя и Рурсун то и дело потирала руку, морщась от боли. Ее обычная твердость никуда не делась. «Одно дело — неповиновение приказу, и совсем другое — нападение на своих коллег. Мы будем наказаны по всей строгости, можете не сомневаться». «Ты должна пойти с нами», — произнес Атаменди почти умоляющим тоном, протянув к своей напарнице руку. «Мы выйдем через гараж». «Нет, я остаюсь», — ответила Ирурсун, сделав шаг назад. «Сильвия», — сказал полицейский, — и его голос прозвучал как-то неожиданно по-отечески. «У нас уже нет времени, Хайме», — произнесла женщина-полицейский, разводя руками. «Когда нас поймают, Эчеберия сможет сделать все так, как ему будет угодно. Он свалит убийство на Алекса Санхиту или кого-то еще, и мы никогда не найдем Юсру и Серхио Эчабуру». «Алекс Санхиту невиновен и может это доказать». «Эчеберии плевать на это. Думаю, он способен даже подтасовать улики и все что угодно. Общественность будет требовать от него предъявить преступника, и Санхиту прекрасно подходит на эту роль. А если что-то пойдет не так, он всегда может свалить это на нас. Так что или мы найдем убийцу, или будут появляться новые трупы». «Ну ладно, а чем ты будешь здесь заниматься?» «А ты как думаешь?» «Конечно, своей работой. Еще столько всего предстоит сделать. Во-первых, раздобыть информацию о смерти Айноа Абинохар». Принялась перечислять Ирурцун, вынужденная загибать пальцы из-за невозможности составить список в блокноте. «Во-вторых, просмотреть записи с камер видеонаблюдения из Антигуа и, наконец, изучить документы конкурса на получение стипендии Саутрелла 21 век». «Для всего этого мне нужен доступ к базам Earth Science, так что я в любом случае должна остаться здесь». «Хорошо. Но в первую очередь узнай, где именно находится кабинет Луиса Ольмаса во дворце Мирамар». «В Мирамаре?» «Да. А потом изучи список кандидатов, оставшихся без стипендии. Кстати, как твоя рука?» «Так себе. Вот, забирайте ваше имущество». И Рурсун указал им на пластиковый ящик с вещами. Айтор тотчас бросился искать отцовский нож-мультитул. Положив его в карман, он хотел было взять также ключи от гольфа, но Атаменди опередил его. «Поезжайте на лифте. Спуститесь прямо в гараж, и вот, Хайма. Возьми еще пистолет и наручники, на всякий случай. Прости, Сильвия, что так вышло. Да чего уж теперь.